Катерина Цвик. «Жемчужина приграничья». Наложница генерала, сердце генерала. «Жемчужина приграничья 3». Наложница генерала. Глава 1. Алое платье. Снова алое платье, и, похоже, я скоро возненавижу этот цвет. Кто бы мог подумать, что генерал, мужчина, которого я хотела спасти от себя самой, не захочет спасаться и понять моих мотивов. Более того, устроит форменный шантаж и заставит выйти за него замуж. Никогда не думала, что буду так злиться, собираясь под венец с человеком, за которого хочу выйти замуж, но не могу. Вернее, могу, но считаю, что это будет неправильно. Я положила локти на стол и со стоном уткнулась лицом в ладони. Как же все сложно. «Эмма, я не заберу свое слово. И завтра ты станешь моей женой, слышишь?» Сказал генерал, оторвавшись от моих губ, и смотрел при этом так, что перехватывало дыхание. И зачем я впустила его к себе в комнату? Зачем поддалась слабости и желанию еще немного побыть с этим мужчиной? «Нет, Серж, нельзя!» Я с трудом приходила в себя, но ноги все еще были как ватные и плохо держали. Не в последнюю очередь потому, что я еще не успела оправиться после отравления. И смогу ли когда-нибудь по-настоящему выздороветь и иметь детей, неизвестно. А он? А он не хочет понимать прописных истин. Серж продолжал меня прижимать к себе, и через тонкую ткань сорочки и пеньюара я ощущала, как сильно генерал рад моему обществу. Это будоражило кровь еще больше. Мысли путались, но я точно знала, что замужество сейчас не своевременно. «Серж, через год. Давай через год», — взмолилась я, а он целовал меня за ушком. «Я не согласен», — хрипло проговорил он. «Давай не будем разрывать помолвку, но подождем год, когда точно станет понятно, выздоровела я или нет». «Эмма, я хочу на тебе жениться не потому, что мне приспичило стать отцом». Он нахмурился и посмотрел мне в глаза. Я скосила взгляд вниз. «О, я понимала, что именно ему приспичило», но сказала другое. «У такого мужчины, как ты, должны быть дети. Такой же сильный, упрямый маленький мальчик или умница-красавица-дочка и...» «А еще я хочу, чтобы со мной рядом была женщина, которую я выбрал. А дети у нас будут. Я в этом уверен». «Ты выздоровеешь», — уверенно заявил он. «А если нет?» Я попыталась отойти от Сержа, но меня качнуло, и он подхватил меня на руки и уложил на кровать, а сам сел рядом. «Эмма, почему ты считаешь, что вправе одна нести груз ответственности за произошедшее? Я бы еще понял, если бы ты винила во всем меня и не желала видеть на своем пороге идиота, который не смог защитить свою женщину». «А как бы ты смог это сделать?» Вздохнула я, прерывая его монолог и вспоминая, как сама сглупила. «Неважно». Глаза Сержа потемнели еще больше. Он вгляделся мне в глаза, пытаясь там что-то разглядеть, но не нашел. Вздохнул и сказал явно не то, что собирался. «Ты хоть представляешь, как сильно разрыв помолвки перед самой свадьбой по тебе ударит?» «Не по мне, по тебе». «А если перенести?» «Эмма, ты 2 месяца была моей невестой и уже успела влипнуть в интриги аристократии. Что будет, если я оставлю тебя здесь одну на целый год?» «Ну, знаешь, я же не совсем беспомощная дура, чтобы...» «Хватит», — прервал меня мужчина, нахмурившись. «Я вижу, что от тебя добиться благоразумия невозможно. Ты уже дала мне согласие на этот брак. И я не принимаю причины, по которым ты хочешь расторгнуть помолвку», — безапелляционно заявил он. «И если ты продолжишь настаивать на своем, я выкраду тебя. И мы все равно поженимся, но уже со скандалом». «Серж!» — возмутилась я, не веря своим ушам. Но вместо ответа он укрыл меня одеялом, подоткнул концы так, что я не могла даже двинуть рукой, и сурово оглядел получившуюся композицию. Потом посмотрел на меня, на мой приоткрывшийся от возмущения рот, коротко выдохнул, чмокнул меня в губы, решительно встал и направился к окну. А там обернулся и заявил: «Ты моя женщина». и ты будешь моей женой». И скрылся. А я осталась лежать и приходить в себя.